Тщеславие Аракчеева поражает своей мелочностью. Он сердился, когда его тщеславию наносили булавочные уколы. Эйлер, человек вполне преданный Аракчееву, не заметив Аракчеева в числе молящихся в храме Юрьевского монастыря, подошел к кресту непосредственно за графиней Орловой. Аракчеев незаметно вышел из предела и сам стал за мною, а между тем показывал неудовольствие, зачем я приложился к кресту прежде его. После службы мы все пошли в келью Фотия, где тотчас извинился перед графом в невольной своей ошибке, но граф от перенесенных в это время огорчений сделался раздражителен и недоверчив, и, несмотря на убеждения графини и Фотия, взявших мою сторону, остался на всю жизнь в уверенности, что я сделал это с намерением. Для характеристики эпохи следует прибавить, что эта поразительная мелочность Аракчеева не помешала Эйлеру считать графа одним из лучших граждан России. Понятно, что Аракчеев был вполне счастлив, когда его все хвалили, то есть когда он занимал высокое служебное положение, и был вполне несчастен, когда потерял это положение. Он искал уединения в Грузине, где не рисковал услышать порицания, где его посещали лишь его прихлебатели и где перед ним трепетали его крепостные. Относительно честности Аракчеева мы не имеем точных сведений, так как нам неизвестно с достаточной подробностью, насколько правдив был граф с государем. Мы не знаем, лгал ли он государю или говорил только правду, насколько часто он обманывал государя, а бесспорно именно в этих отношениях могла наиболее проявляться честность Аракчеева, так как он избегал сношений с равными и не церемонился с подчиненными. Братке, который мог только по слухам знать о том, насколько честен был Аракчеев по отношению к государю, так характеризует эти отношения. Его отношения к императору Александру отличались ловкостью и тонким расчетом, но их нельзя было назвать честными. Под личиной строгой любви к правде и попечения о государственном благосостоянии он часто весьма грубо и непочтительно возражал ему. Но как только он замечал, что государь не желает отступаться от задуманного им намерения, то он тотчас убеждался его доводами и покорялся его верховным соображениям. За решительным отклонением всякой награды и всякого официального повышения скрывалось под видом смирения неограниченное высокомерие.